Глава 10. В магазине раздался звон дверного колокольчика. «Добро Арнес Чан, с возвращением!» Мать, стоящая за прилавком, подошла ко мне. Отец, вероятно, изготавливает что-нибудь в мастерской. «Как все прошло?» Нервничая, спросила мама. «Прошел». Лицо матери засветилось, и она крепко обняла меня. «Поздравляю, Арнес Чан! Это же поразительно! Попасть в академию, когда тебе всего месяц! Ты такой умница, Арнес Чан! Сегодня ночью я устрою пир!» «Яры, это ведь не она прошла, так почему она так довольна? Родительские штучки? Что поделать? Я в этом совсем ничего не понимаю. Хотя я этого и не понимаю, не такое уж и плохое чувство». «Что хочешь попробовать, Арнес Чан?» «Посмотрим, если можно, грибная запеканка была бы хороша. Моя любимая вот уже как 2000 лет. Были более роскошные блюда, и мои приближенные часто говорили мне, что я питался более подходящей королю демонов едой. Ничего не поделать, я люблю то, что люблю». Когда я спросил, и что же должен есть король демонов, то получил пугающий ответ. «Людей». «Какая глупость, для меня невозможно есть людей». Они использовали громкий аргумент, что питаясь грибной запеканкой, я подаю плохой пример остальным, болваны. Королем демонов нарекают того, кто делает то, что хочет. Другими словами, я ем, что хочу. И я буду есть грибную запеканку. «Фу-фу, поняла. Арнес Чан любит грибную запеканку. Я знала, что ты это скажешь, так что приготовилась заранее». Как и ожидалось от моей матери, она отличается от моих старых подданных. «А, мама, у нас гость». «Гость? Кто?» Я повернулся и представил Мишель, прятавшийся у меня за спиной. «Мишель Некрон. Я встретил ее сегодня в академии». Мишель сделала шаг вперед и заговорила невозмутимым тоном. «Рада встрече с вами». И наклонила голову. По какой-то причине у матери было удивленное выражение на лице, и она прикрыла рукой рот. «Арнес Чан! Арнес Чан!» Затем удивленным голосом закричала. «Мой Арнес Чан уже привел невестку домой!» Ее голос разнесся по всему дому. Мишель наклонила голову в сторону. «Это про меня?» «Нет, прости за это. Эй, мам, перестань делать такие внезапные заключения». Неважно, с какой стороны посмотреть, она все слишком неправильно поняла. «Ясно. Все в порядке, Арнес Чан. Счастье Арнеса – мое счастье. Мама не спорит», – сказала она в слезах, прежде чем вытереть уголки глаз. «Что во имя всего сущего происходит у тебя в голове, мама? Какие там фантазии? Страшно представить». «Мама, пожалуйста, не надо так возбуждаться». С громким хлопком распахнулась дверь в мастерскую. «Арнес молодец, как и ожидалось. Теперь ты мужчина». «Теперь отец. Нужно успокоить этих двоих». «Да, я ведь до сих пор помню, когда ты родился». Отец выпрямил спину и уставился в окно. «Папа знал, что этот день настанет, но все равно он наступил слишком быстро». Отец жизнерадостно рассмеялся. «Конечно, скоро, прошел всего месяц». «Нет, это радостное событие. Изабелла, сегодня пир. Давайте шумно отметим это». «Знаю, дорогой, Арнес Чан начинает новую жизнь». Отец с широкой улыбкой, а мать снова в слезах. Они повернулись друг к другу и закивали. «Отец тоже не так понял?» Мишель перевела взгляд на меня. «Ага». «Ладно, решено. Начнем готовить прямо сейчас. Ну же, Изабелла, улыбнись, улыбнись». «Ты прав. Счастливый день Арнес Чана. Мама не должна плакать. Все отлично. Давайте сегодня только смеяться». Пока мы ошарашенно стояли, родители не на шутку завелись. «Мать, отец, можно мне кое-что сказать?» «А, все в порядке, Арнес. Тебе не нужно сегодня помогать. Папа поможет». «Отец, хоть ты говоришь это, но я никогда не помогал». «Ну же, покажи Мишель Чан свою комнату». Отец стал подталкивать меня к лестнице на второй этаж, где находится моя комната. Когда мы очутились в ней, отец начал закрывать дверь и перед закрытием сделал суровое лицо. «Слушай, Арнес, говорить мы будем около 2 часов. Даже если будут громкие голоса, мама ничего не услышит, так что постарайся». «Фу, мой отец, что ты несешь?» «Отец, не волнуйся, папа позаботится об этом». Затем он закрыл дверь, и как только она закрылась, прозвучало непристойным тоном. «Не торопитесь. Яры, мой отец действительно смущает. Прости, Мишель, поговорим с ними позже, когда успокоится». Хоть и не страшно, но все равно неловко, что Мишель эта ситуация тоже не беспокоит. Она осмотрела мою комнату. «Пустая комната. Мы только что переехали. Хоть я и сказал это, но не планирую увеличивать количество пожиток. Мне действительно жаль за своих шумных родителей». Мишель покачала головой взад-вперед. «Знаю, каково это. А, да, я вспомнил человека, провожавшего ее утром. Думаю, они похожи на твоего отца». «Нет». «А, прости, виноват. Как и ожидалось, не похожи». Мишель снова покачала головой. «Не мой отец». «Утром был не твой отец?» Она кивнула. «Приемный родитель. А что с настоящими?» «Заняты». «Ясно, вот значит как. В моей старой жизни не было даже приемного родителя». «У Арнеса есть братья?» «Нет, почему ты спрашиваешь?» «Хорошие отношения с братьями». «А, ты про то, что говорил Зеппе или Оргу?» Она кивнула. «Добрый». «Я?» «Ха-ха, у меня вырвался смешок». «Это смешно?» «Нет-нет, прости, просто это впервые, когда меня так называют». «Почему?» «Ну, Я взглянул на свое прошлое. Ради создания мира, в котором ты сейчас живешь, я делал ужасные вещи. Мишель уставилась на меня. Тебя мучили? Меня, конечно же, нет. Хоть все и происходило под давлением обстоятельств, все было вознаграждено. У меня нет намерения извиняться за все, что натворил. Фу, у меня была цель. Мишель категорически отвергла это. Люди, мучащие других, плохие. Арнес неплохой. Нет, даже если ты так говоришь. Мишель протянула руку и нежно погладила меня по голове. Вот-вот. Фуму, похоже, меня не так поняли. Немного смущает и щекотно. Я тоже мучил их. Каким образом я добрый? В любом случае, похоже, моя забота была бессмысленной для тех двоих. Этот Зе постарался изо всех сил превратить брата в пепел. Тоже результат. Разве? Она кивнула. Арнес добрый. Это были совершенно неожиданные слова, но я ощутила, что это не так уж и плохо. У тебя есть братья или сестры, Мишель? Подумав немного, она ответила. Старшая сестра. Вы близки? Она замолчала на мгновение. Не знаю. Не знаю, какой загадочный ответ. Плохо это или хорошо? Может быть и тем, и тем. Есть какие-то дополнительные обстоятельства? Беспокоишься? А, немного. Добрый. Я подумал, что она расскажет мне немного о сестре, но Мишель лишь немного улыбнулась. Пока мы ждали, когда все будет готово, то болтали о разных вещах.